Глава 25. Королевские заботы. Когда каждый день до отказа забит делами, а на смену старым проблемам приходит втрое больше того, что было, то вскоре возникает ощущение, что окружающие издеваются над тобой, а время летит как сумасшедшее. Вот и новый король Александрии вдруг обнаружил, что уже подступает первая годовщина его восхождения на престол, хотя ему казалось, что совсем недавно отгремели праздничные салюты, посвященные его коронации. О знаменательной дате Ласло напомнил первый советник, который нашел его в малом тронном зале, где испокон веков разбирались государственные дела. Эту должность занимал герцог Карло Ричи, прежде доверенное лицо Марона I, под маской которого скрывался вездесущий директор внешней разведки. Как и Ирвинг, Ласло ценил умного старикана за редкие аналитические способности и умение предугадывать дальнейшее развитие событий. Осторожно ступая по скользкому паркету, Ричи приблизился к длинному столу, за которым сидел король с приближенными советниками. После чопорного поклона он замер, ожидая, когда тот обратит на него свое высочайшее внимание. Некоторые из присутствующих на совещании, но не удостоенные чести сидеть с королем за одним столом, смерили герцога кто неприязненным, кто завистливым взглядом. Многие из придворных не понимали истоков его влияния. Ричи был скуп на слова, прям и честен до идиотизма, в общем, обладал всеми теми качествами, которые не слишком-то подходят для успешной карьеры при королевском дворе. Однако он был в фаворе у Марона I, и те, кто ожидал его падения с приходом нового монарха, крупно просчитались. Часть недальновидных придворных, что поспешила повернуться к нему спиной, потом пожалели об этом. Старик был злопамятен и не прощал обид. С появлением герцога Ласло сразу же прервал обсуждение, и слуга поставил рядом с ним еще один стул. «Садись, Карло», — пригласил он доверенного советника, и тот, не скрывая своего торжества, сел рядом с королем. Чтобы оценить расстановку сил при дворе, Ричи бросил беглый взгляд на придворных, толпящихся в малом тронном зале. Это были самые богатые и влиятельные люди Александрии, и от них во многом зависела устойчивость королевской власти. Поскольку группировки остались прежними, и, следовательно, ничего существенно не изменилось, Ричи прислушался к тому, что говорилось за столом. Как он и ожидал, шло обсуждение дел на северной границе Александрии, где беспокойные соседи грозили втянуть ее в свои драки. Когда в разговоре всплыло имя герцога Вильгельма Нормандского, Ласло вспомнил его тезку, который был выдающейся личностью и оставил заметный след в истории Земли. Он поднапрягся, и перед его глазами всплыли где-то вычитанные строчки. «Вильгельм – завоеватель, король Англии, побочный сын нормандского герцога Роберта II по прозвищу Дьявол». Когда он отправился на богомолье в Палестину, Вильгельм был признан его наследником. При известии о смерти Роберта нормандские бароны и во главе их родственники умершего герцога восстали против незаконнорожденного преемника, и только вмешательство французского короля Генриха I, который был сюзереном и опекуном Вильгельма, сохранило за ним престол. «Сколько лет Вильгельму Нормандскому?» — обратился он к своему окружению. 15, государь», — сразу же ответил Ричи. «Если хотите знать мое мнение, то мы должны поддержать юного герцога Вильгельма. Думаю, он единственный, кто сможет навести порядок в северных землях». «Не говорите ерунды, Ричи. С чего вы взяли, что мальчишка способен удержаться у власти? Он незаконно рожденный, и у него слишком сильные противники. Нормандские бароны и духовенство – это сила, которой ему нечего противопоставить», – возразил один из сидящих за столом. «Насколько я знаю, у юноши светлый ум и недюжинные способности», — твердо проговорил Ричи. «Да, у него много врагов, и сейчас он в очень тяжелом положении. На днях защищая его, погиб сенешаль Осборн. Вильгельму больше не на кого опереться. Все, кто был на его стороне, либо умерли, либо переметнулись к его врагам. Но если мы его поддержим, он выстоит. «Я против. И я тоже». «Тихо!» — выкрикнул распорядитель, следящий за тем, чтобы разговоры за столом совещаний, за которым сидело 50 человек, не превращались в базар. «Господа, не нужно кричать. Говорите по очереди. Сир, я могу взять на себя смелость и высказаться первым?» Ласло кивнул, и он, отвесив учтивый поклон, проговорил. «Сир, я уважаю мнение господина герцога, и все же он должен признать, что Вильгельм — темная лошадка. Будет от него толк или нет, это еще никому не известно. Зато известно, что будет, если мы вмешаемся в дела северян и примем чью-либо сторону». «Вот именно. Мало нам беспокойства с южными людоедами, так нам подавай войну с северными дикарями», — поддержал распорядителя Бруно Гаэтана, богатейший торговец, который не любил конфликты с соседями из-за приносимых ими убытков. Когда дебаты поутихли и выдохшиеся придворные начали все чаще поглядывать на короля в ожидании, какое он примет решение, Ричи повернулся к дверям и слегка кивнул. Слуга, терпеливо дожидающийся его знака, сразу же выскользнул в коридор. Когда он вернулся, следом за ним в малый тронный зал вошел худой, темноволосый юноша, одетый так, как это было принято у знатных северян. Он нашел глазами короля Александрии и после небольшого промедления опустился на колени. «Ваше высочество, я Вильгельм Нормандский», — представился он слегка гнусавым звучным голосом и с пафосом проговорил. «Я здесь в роли просителя, и вы вправе выставить меня за ворота, но будьте милосердны, ваше величество, ведь у всех нас бывают трудные времена. Я понимаю, что мне нечего дать вам взамен, потому я прошу вас о помощи, как младший брат просит старшего». «Подойдите, Вильгельм», — негромко произнес Ласло. Когда герцог Нормандии подчинился и замер в нескольких шагах от него, он окинул его внимательным взглядом и подавил тяжелый вздох. Худое тонкокостное лицо юноши отражало не только внутреннюю силу и ум, он оказался воплощением настоящего рыцаря. Вопреки тяжелейшим испытаниям, Вильгельм сохранил честь и благородство. Ласло был в этом уверен, и тем сложнее ему было не поддаться душевному порыву. Во имя исторической справедливости, поскольку Франция отсутствовала в этом мире, он должен был бы взять на себя роль Генриха I и помочь ему удержаться у власти. Но было одно веское «но», которое в данном случае сводило на нет все его благие намерения. Камнем преткновения служило галактическое содружество, которое имело большие виды на Аркадию. Так уж вышло, что захолустная планета оказалась вблизи недавно открытой черной дыры, связанной с его общей транспортной сетью. К тому же в этой области космического пространства кислородные миры встречались крайне редко. Если бы не взбунтовавшиеся ученые-братья, крупные транспортные корпорации уже давно наплевали бы на аборигенов и начали освоение новой перевалочной базы. Чтобы разрешить спор между высоколобами, радеющими за чистоту эксперимента, и торгашами, переживающими из-за упущенной выгоды, Ирвинг намеренно изменил расстановку политических сил на планете и создал могущественное государство. По его задумке, Александрия должна была не только поглотить мелких сателлитов и превратиться в подобие ООН на Земле, но и придать местной цивилизации ускоренное развитие. Тогда последующий скорый выход на технологический уровень позволил бы транспортному лобби в Совете отмести возражения ученых и принять Аркадию в ряды галактического содружества со всеми вытекающими льготами для них. Ирвинг, находящийся на стороне транспортников, не скрывал своих намерений и перед тем, как покинуть планету, долго беседовал со своим преемником. На словах он ни в чем не ограничивал Ласло, но тот не обольщался видимостью свободы. Он был уверен, что находится под постоянным негласным контролем, и абсолютная власть которой он якобы обладает, не более чем фикция. Стоит ему пойти вразрез с планами директора внешней разведки или принять неверное решение, и агенты влияния тут же примут меры по устранению возникшей угрозы. Тому уже было несколько примеров. Хотя его коллеги работали очень осторожно, он был уже опытным оперативником и не мог не заметить стороннее вмешательство. Чертов мальчишка! Если он по-прежнему будет рваться к власти и ему будет сопутствовать удача, то за него возьмется кое-кто пострашней его корыстных родственников, желающих занять его место. А у нашего ведомства не бывает осечек. Если Ирвинг решит, что он представляет угрозу и вознамерится его устранить, то он обязательно это сделает. Вот и что мне теперь делать, чтобы овцы были целы и волки сыты? Сердито подумал Ласло. «Вильгельм, я могу предложить вам кров, но не ждите от меня военной помощи. И даже не надейтесь. Вам не удастся меня переубедить», — проговорил он, и, чтобы смягчить категоричность своего отказа, добавил более мягким тоном. «Не унывайте, мой друг. Как подсказывает мне советник, вечером у нас намечается празднество в честь годовщины моей коронации, и вы на него приглашены. Потому я советую вам отдохнуть и настроиться на позитивный лад. Имейте в виду, герцог, наши леди любят танцевать и не любят унылых кавалеров. Ваше Величество, и все же я не теряю надежды. Скажу больше, я уверен, что сумею вас переубедить, и вы измените свое решение», — горячо произнес юноша. В голосе просителя прозвучала несокрушимая вера в свою правоту, и это вызвало у Ласла раздражение. «Самонадеянный сопляк!» — холодно подумал он. «Что ж, попробуй переубедить меня, Вильгельм, и ты убедишься, что давить на меня бесполезно. Спорим, что в моем роду значительно больше самодуров, чем у тебя. Один Иван Грозный чего стоит?» Но своевременное воспоминание о юном возрасте герцога Нормандии пригасило негативные эмоции, и он окинул взглядом толпу придворных, ища Артура Пендрагона. Несмотря на свои 9 лет, смышленый паж сумел добиться его доверия и с некоторых пор числился его личным воспитанником. Поняв, что король ищет именно его, мальчик растолкал придворных и со всех ног бросился к столу совещаний. «Сир, вы меня звали?» — выдохнул он, глядя на кумира восторженными глазами. «Да, мой юный друг, хочу поручить твоим заботам нашего северного гостя. Надеюсь, вы найдете общий язык». Чтобы подчеркнуть, насколько это важно, Ласло слегка сжал плечо мальчика, и тот его понял. «Да, сир, мы обязательно подружимся», — с готовностью откликнулся он. Паш попятился прочь от стола, и когда поравнялся с герцогом Нормандии, бесцеремонно потянул его за рукав. «Чего стоишь? Идем, я покажу, где ты будешь жить!» Видя, что король Александрии перешел на обсуждение других вопросов и больше не обращает на него внимания, Вильгельм постарался скрыть досаду. Он ожидал большего участия к себе. Юноша заколебался, не зная, стоит ли ему настаивать на своем или нужно уйти, и, улучив удобный момент, попробовать снова обратиться за военной помощью. Хотя интуиция подсказывала ему, что просить бесполезно. Он был проницателен и понял, что могущественный сосед не изменит решение. Расстроенный провалом своей миссии, Вильгельм поклонился королю и, попятившись от стола, шагнул к ожидающему его пажу. «Эй, как тебя звать?» — спросил он мальчика, когда они оказались наедине. «Артур Пендрагон», — бросил тот через плечо. «А ты кто такой?» «Вильгельм Нормандский», — ответил юноша и с досадой добавил. «Я называл себя. Уже позабыл, кто я такой, или просто придуриваешься?» В ответ на это паж насмешливо фыркнул. «Лично мне ты не представлялся», — проговорил он и, заслышав обиженное сопение северянина, обернулся. «Да не злись ты! Я недавно появился в малом тронном зале и не слышал твоего имени», — добавил он снисходительно. «Тогда ладно», — отозвался Вильгельм и тут же попытался прощупать почву. «Слушай, мне показалось, или ты действительно пользуешься расположением Владислава?» Мальчик стремительно развернулся и окинул его сердитым взглядом. «Твое счастье, что ты дикарь, не имеющий понятия об этикете. Запомни, дурья голова, если ты упоминаешь в разговоре Александрийского владыку, ты должен называть его их величество или государь. И вообще, тебе крупно повезло, что государь был столь великодушен, что разрешил не именовать его полным титулом и упразднил наказание за его сокращение». «Что ж, спасибо ему за это», — иронично заметил юноша. «Если поучения закончены, может, ты все же покажешь, где мои покои?» «Как скажешь! Если хочешь выглядеть дураком и все время попадать впросак, я могу вообще ничего не говорить». Паш развернулся и чуть ли не бегом устремился вперед. Мальчик с такой скоростью проносился по длинной анфиладе комнат и так неожиданно сворачивал на развилках, что Вильгельм наконец не выдержал этой гонки. «Постой, Пендрагон, давай не так быстро!» — взмолился он. Чтобы отдышаться, юноша плюхнулся на первый попавшийся диван и, морщась, поерзал на месте. Длительная скачка на лошадях давала о себе знать болью и ломотой в теле. Найдя удобное положение, он прикрыл глаза и усилием воли отогнал подступающие слезы. Потеря того, кто заменил ему отца, и отказ Александрийского короля довели его до грани, и лишь гордость, ущемленная клеймом бастарда, не давала ему отступить и отказаться от притязаний на престол Нормандии. Что-то бессонные ночи с ожиданием убийц и бегство с погоней на хвосте совсем выбили меня из колеи, признался он, когда мальчик вернулся и сел рядом с ним. «Прости, Пендрагон, если я чем-нибудь оскорбил тебя, ведь я на самом деле дикарь». «Герцог Ричи говорил, что тебе приходится нелегко», — заметил Паш. «Это еще мягко сказано», — усмехнулся юноша, и, вопреки воле, на его лице проступила многодневная усталость и тщательно скрываемое чувство безнадежности. «Видишь ли, Пендрагон, моя основная беда в том, что я нищ, как церковная крыса. Если их величество Владислав I не поможет мне удержать престол Нормандии, то впору идти по миру с протянутой рукой», — проговорил он с горечью в голосе. Артур призадумался. Беды северянина нашли отклик в его душе. Они не слишком разнились по возрасту, да и судьбы в чем-то были похожи. Чтобы остаться в живых, ему тоже пришлось бежать из родного дома. С выражением сочувствия на лице мальчик коснулся руки Вильгельма. «Главное, ты не падай духом. Как говорит государь, живы будем, прорвемся!» Постарался он подбодрить товарища по несчастью. Некоторое время они сидели в полном молчании, а затем по губам пажа скользнула странная улыбка. «Конечно, лучше быть господином, чем нищим. А хочешь, я покажу тебе, к чему действительно стоит стремиться?» Предложил он и, оживившись, вскочил на ноги. «Идем, северянин, пока я не передумал!» Заинтригованный Вильгельм превозмог навалившуюся сонливость и последовал за мальчиком. Прямой широкий коридор, задрапированный громадными гобеленами, привел их к высоким массивным дверям. Паш распахнул узорчатые створки, и они оказались в светлом восьмигранном зале. Не понимающий, зачем они здесь, Вильгельм озадаченно хмыкнул. Конечно, обстановка во дворце Александрийского короля была гораздо богаче и затейливей той, что ему доводилось видеть, но по своему содержанию она мало чем отличалась от того, что имелось в замке каждого более или менее состоятельного сеньора. Настенная роспись изображала все те же батальные сцены и героев исторических эпосов. В нишах стояли воинские доспехи и флаги, на стендах были выставлены мечи и щиты, перемежающиеся другими орудиями убийства и защиты. Правда, некоторые экспонаты были настолько экзотическими, что в другое время они вызвали бы у юноши живейший интерес. Благодаря матери, происходящей из рода торговцев, в незаконном отпрыске герцога Роберта Дьявола жила тяга к различным диковинкам, а еще его отличали здравомыслие и ум, незнакомые его отцу, который был человеком настроения, за что и получил свое колоритное прозвище. Единственное, что было необычно, в зале восьмигранники. Это большой круглый стол на центральном возвышении, окруженный 13 стульями с высокими резными спинками. Не заметить его было невозможно. Яркий солнечный свет, льющийся из окон на стрельчатом потолке, падал на его отполированную до блеска поверхность, и оттого казалось, будто от него исходит собственное сияние. «Что ты имел в виду, говоря, что я должен сюда стремиться?» — спросил Вильгельм и требовательно посмотрел на своего провожатого. Положение казалось ему безвыходным, и он, чтобы добраться до намеченной цели, был готов ухватиться даже за соломинку. С торжественным выражением на лице Паш протянул руку и указал на стол. «Видишь это?» — ответил он вопросом на вопрос. «Ну да», — воскликнул юноша. «Конечно, если ты имеешь в виду стол, а не что-то другое». «И как он тебе?» Разочарованный Вильгельм пожал плечами. «Стол как стол. Вряд ли в нем есть что-либо особенное». «Ошибаешься, северянин. Это легендарный круглый стол. И сидеть за ним — величайшая честь. Он предназначен для короля Александрии и 12 самых достойных рыцарей», — пояснил Паш. «Понятно», — Вильгельм усмехнулся. «Только какое это имеет ко мне отношение?» «Я не собираюсь давать вассальную клятву королю Александрии», — хотел он добавить, но шорох шелков заставил его замолчать. Появление пепельно-волосой красавицы, больше похожей на волшебное видение, чем на человека, повергло его в смятение. Пораженный в самое сердце юноша глазел на незнакомку, не в силах отвести взгляд от ее нежного лица, и лишь детский голосок вывел его из мечтательной созерцательности. «Мам, я могу там посидеть?» — капризно протянул мальчик лет 5 с приметными светлыми волосами и темными глазами. Роскошный наряд ребенка, а также его явное сходство с отцом, не оставляли сомнений, что это наследник Александрийского престола, а незнакомка, судя по его словам, это сама королева. Вайда искоса посмотрела на пажа, которого она терпеть не могла, а затем ее взгляд переместился на его спутника, и, сердясь, она поджала губы. Даже не подумав поклониться, невежа не сводил с нее нахального взгляда. К счастью для юноши, способности мнемоники подсказали ей, что его восхищение совершенно искренне, и это смягчило ее сердце. «Ну, конечно, мой дорогой, ведь ты будущий король Александрии», проговорила она с затаенной гордостью и подхватила сына на руки, когда тот вознамерился отправиться к круглому столу. «Нет, мой ангел, не сейчас. Папа сказал, что сначала нужно заслужить честь сидеть на одном из этих стульев». Паш, склонившийся в поклоне, бросил на Вильгельма выразительный взгляд, и тот, спохватившись, последовал его примеру. Юноша прижал руку к сердцу и с достоинством поклонился. «Ваше Величество, простите невежество северного дикаря. Вы настолько прекрасны, что при виде вас я потерял дар речи», — проговорил он с галантной улыбкой и, выпрямившись, по всей форме представился к королеве. «Надеюсь, наше гостеприимство не разочарует вас, сударь», — проговорила Вайда с манерной улыбкой на губах и приподняла брови. «У вас есть какая-то просьба? Говорите, не стесняйтесь. Ваше Величество, может, я перехожу границы приличий, но будьте милостивы», — проговорил Вильгельм, не спуская глаз с красавицы королевы. «Насколько я знаю, сегодня будет празднество в честь восхождения вашего супруга на престол, и я осмелюсь просить у вас разрешения хотя бы на один танец». Польщенная его искренним восхищением, Вайда смерила юношу придирчивым взглядом и тут заволновался, что на нем простой темный камзол, единственным украшением которого были полоски волчьего меха, но он зря беспокоился. Не подозревая об его истинном возрасте, Вайда решила, что он очень даже ничего. И в самом деле, герцог Нормандский ничем не походил на подростка. Беспокойная жизнь, полная постоянных опасностей, заставила его повзрослеть раньше времени, и оттого на его красивом лице с тонкими, почти девичьими чертами лежал отпечаток силы и чисто мужского упрямства. Вдобавок он был высок, и прекрасно сложен, потому никто не дал бы ему 15 лет. После недолгих раздумий Вайда благосклонно кивнула юноше и потянулась к бархатной сумочке, прикрепленной к поясу. «Если вы умеете танцевать вальс, то я запишу вас в свою бальную книжечку. Сейчас поищем свободный танец». Затаив дыхание, Вильгельм подошел поближе и заглянул через плечо королевы. «Значит, у меня пятый танец, о, ваше величество! Даже не знаю, как вас благодарить!» Воскликнул он, и на его лице появилось благоговейное выражение, когда она протянула ему руку для поцелуя. Молодой человек глядел на нее с такой нежностью и любовью, по которой так изголодалось ее сердце, что Вайда заволновалась и почувствовала себя неловко. Вдобавок он не выпускал ее руку, удерживая в своих сильных мозолистых ладонях, но отчего-то ей не хотелось выговаривать ему по этому поводу. С чуткостью, присущей всем влюбленным, Вильгельм сразу же ощутил ее смятение. При виде нежного румянца, выступившего на щеках Александрийской королевы, юноша возликовал и со свойственной ему самонадеянностью тут же начал строить воздушные замки. Неизвестно, как далеко он зашел бы в своих фантазиях, если бы снова не вмешался принц. Маленькому тирану не понравилось, что мать не обращает на него внимания, и он пнул северянина по ноге, причем так удачно, что тот едва удержался от крика. Резкая боль низвергла Вильгельма от заоблачных высот и заодно вернула его к действительности. Поняв, что размечтался о несбыточном, он криво улыбнулся. «С вашего разрешения я покину вас, ваше величество», — проговорил он и попятился прочь. Кипя от негодования, юноша делал вид, что не замечает принца, который прятался за его спиной и из-под тишка пинал его по многострадальным ногам. «Идите, герцог», — милостливо разрешила Вайда, с трудом удерживаясь от смеха. «Простите Александра, он еще маленький и не понимает, что творит», — она протянула руки к сыну. «Ну-ка, иди ко мне, безобразник! Хватит уже изводить нашего гостя, а то я пожалуюсь на тебя отцу!» После этой угрозы мальчик сразу же присмирел и бросился в объятия матери. «Мамочка, я тебя люблю!» — воскликнул маленький плутишка и звонко чмокнул ее в щеку. «Очень-очень люблю! Мамочка, пожалуйста, ничего не говори папочке, хорошо? А то он рассердится и не научит меня плавать!» Вайда сразу же позабыла о юноше и, ласково глядя на сына, поправила его растрепавшиеся локоны. «Как тебе не стыдно, Александр? Тебе уже 6-й год, а ты до сих пор ведешь себя как маленький!» Проговорила она и стала расспрашивать мальчика, когда отец дал ему обещание научить его плавать и что еще он говорил. При известии, что Ласло собирается отправить его в недавно организованную привилегированную школу, где будут учиться исключительно дети дворян, Вайда грустно улыбнулась. «Сашенька, обещай, что будешь любить меня по-прежнему», взмолилась она и крепко стиснула ребенка в объятиях. Артур Пендрагон нахмурился. Гость медлил, прислушиваясь к разговору королевы и принца. Семейная жизнь венценосной четы и так вызывала слишком много кривотолков, и ему не хотелось, чтобы сплетни о короле, которого он боготворил, расползались среди чужаков. «Эй, северянин, если будешь подслушивать, то у тебя вырастут ослиные уши», проговорил он грозным шепотом и, не дожидаясь ответа, ускользнул в коридор. До того часа, на который было назначено открытие праздных торжеств, оставалось не так уж много времени, и раздосадованный Вильгельм бросился догонять удирающего пажа. «Стой, Артур! Стой, чертов мальчишка!» выкрикнул он с отчаянием, и когда тот остановился, вцепился в его плечо. «Пендрагон, будь другом! Пожалуйста, подскажи мне, где здесь раздобыть приличный наряд и заодно того, кто покажет, как танцует этот ваш вальс?» В ответ на просьбу, прозвучавшую как мольба, мальчик поднял голову и испытующе посмотрел на Вильгельма. Когда юноша густо покраснел и опустил ресницы, он развернулся и пошел в обратном направлении. Сначала они зашли к портному. Он подогнал по фигуре приглянувшийся северянину готовый наряд, а затем они направились к учителю танцев, который показал основные фигуры вальса. Как только у Вильгельма стало что-то получаться, Мальчик вытолкнул его из танцевального зала, и они, наконец, добрались до отведенных северянину покоев. Артур наскоро объяснил ему, как вызвать слуг, и со всех ног бросился на поиски короля. Подсказка графини Ричи привела его к Орлиной башне. Мальчик толкнул дверь, обитую железом, и выскочил на площадку, открытую всем ветрам. Вопреки его ожиданиям, она была пуста, но король все же был здесь. Он сидел на стене и, устремив взгляд в безбрежную морскую синь, насвистывал бодрый мотивчик. «Привет, Артур!» — проговорил он, но его улыбка не обманула мальчика. Король снова хандрил. В последнее время это происходило все чаще и чаще. «Ну, как там наш северный гость?» — спросил Ласло, покосившись на озабоченную рожицу пажа. Мальчик ловко вскарабкался на стену и сел рядом с ним. «Лучше, чем было, когда он уходил от вас», — заявил он и, помолчав, добавил. «Кажется, северянин научился танцевать вальс и оттого пребывает в необычайно счастливом состоянии духа». «И что подвигло его на этот подвиг? Неужели Вильгельм уже успел влюбиться в одну из наших прелестниц?» «Похоже на то», — неохотно откликнулся паж и, не выдержав, выпалил. «Этот дурак не нашел ничего лучшего, чем влюбиться в королеву». «Что ж, отдаю должное его вкусу. Она и в самом деле прекраснейшая из женщин». «Сир, пожалуйста, не сердитесь. Я постараюсь вправить мозги северянину. Клянусь, он одумается». Ласло поднял руку и потрепал мальчика по волосам. «Не переживай, Артур. Я не ревную его к жене», — проговорил он и одобрительно глянул на пажа. «Молодец, что подружился с нормандским герцогом. У меня есть кое-какие виды на него, потому я хочу, чтобы он остался при Александрийском дворе. Поможешь мне в этом?» «Да, сир», — ответил мальчик без колебаний. «Для вас я сделаю все, что угодно. Даже умру, если нужно». «Гляди, какая верность!» Прервал их разговор чей-то незнакомый мужской голос. Встревоженный Ласло стремительно обернулся. Незваный гость был ему знаком, хотя воочию они виделись впервые. Он спрыгнул вниз и нащупал припрятанное оружие. Правда, в данной ситуации от кинжала было мало проку. Если верить слухам и тому, что я видел в воспоминаниях Латисы, с этим типом невозможно справиться даже при наличии навороченного современного арсенала, сокрушенно подумал он и холодно улыбнулся. «Чему обязан вашему визиту, господин Киргон?» Глава мнемосов удивленно приподнял бровь. «Ну как же, мой друг, должен же я познакомиться с мужем моей дочери. К тому же я уже давно хотел навестить своего единственного внука».